я узнал его тотчас. Он с детских глаз уже не раз сгонял виденья снов живых про милых ближних и родных, про волю дикую степей, про легких бешеных коней, про битвы чудные меж скал, где всех один я побеждал. И слушал я без слез, без сил, казалось, звон тот выходил из сердца, будто кто-нибудь железом ударял мне в грудь. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Да, заслужил я жребий мой. Могучий конь в степи чужой, плохого сбросив седока, на родину издалека найдет прямой и краткий путь. Что я пред ним? Напрасно грудь полна желанием и тоской. То жар бессильный и пустой. Игра мечты, болезнь ума, на мне печать свою тюрьма оставила. Таков цветок темничный, вырос одинок, и бледен он меж плит сырых, и долго листьев молодых не распускал. Все ждал лучей живительных, и много дней прошло, и добрая рука печалью тронулась цветка, и был он в сад перенесен, в соседство роз. Со всех сторон дышала сладость бытия. Но что ж, едва взошла заря, палящий луч ее обжег в тюрьме воспитанный цветок. И как его палил меня огонь безжалостного дня, напрасно прятал я в траву мою усталую главу, и сохший лист ее венцом терновым над моим челом свивался, и в лицо огнем сама земля дышала мне. Сверкая быстро в вышине, кружились искры, с белых скал струился пар. Мир Божий спал в оцепенении глухом, отчаяния тяжелым сном. Хотя бы крикнул карастель, или стрекозы живая трель послышалась, или ручья ребячий лепет. Лишь змея, сухим бурьяном шелестя, сверкая желтою спиной, как будто надписью золотой, покрытый донизу клинок, браздя рассыпчатый песок, скользила бережно, потом, играя, нежися на нем, тройным свивалась кольцом, то будто вдруг обожжена, металась, прыгала она и в дальних пряталась в кустах. И было все на небесах светло и тихо. Сквозь поры вдали чернели две горы. Наш монастырь из-за одной сверкал зубчатую стеной. Внизу арагва и кура, обвив каймой из серебра подошвы свежих островов, по корням шепчущих кустов, бежали дружно и легко. До них мне было далеко. Хотел я встать, передо мной все закружилось с быстротой. Хотел кричать, язык сухой, беззвучен и недвижим был.